Поэтому, хотя людей на моем заводе вроде хватало, все равно постоянно набирали новых, так как включались в работу все новые и новые проекты, да и производство мушкетов надо было увеличить, и изготовление холодного оружия. Сейчас все существующие мощности по производству холодника работали в основном на изготовление штыков для мушкетов, но ведь нужно было и другое холодное оружие, и мечи, и кинжалы. Стали-то у нас было, завались, все склады забиты стальными брусками. Хайнц выдавал по 5-6 тонн в день отличной стали, хотя и на собственные нужды уходило немало. Все мои воины носили отличные кирасы. Кирасы и шлемы мы изготавливали путем штамповки. Кованые доспехи считались немного лучше, но, учитывая качество нашей стали, наши доспехи были намного прочнее, чем кованые из обычной стали. А сейчас начинался новый аврал. Гюнтер наконец обзавелся несколькими помощниками. Одного из них он послал через Голландию в Кале, где тот и договорился с англичанами на поставку нашего оружия. 100 полных рыцарских доспехов по 200 фунтов, то есть гульденов, за доспех. 300 комплектов доспехов для оруженосцев и конных копейщиков. 500 мечей из нашей стали, наконечники для копий и стрел. Всего на 30 тысяч гульденов. Все это мы должны были поставить к концу зимы. Мы даже небольшой аванс взяли, шерстяной тканью. У англичан она очень даже ничего. А одевать мне свое воинство надо. Другой помощник Гюнтера смотался к французам в Тулузу и с ними тоже договорился о поставках оружия. Даже побольше, чем англичанам. Аж 150 комплектов рыцарских доспехов. И еще они заказали 2 комплекта из булата. Ну, булата у нас нет, но наша тигельная сталь получше будет. А эти 2 комплекта идут по 1000 гульденов каждый. Ну, один комплект король Карл V себе приберет, а вот второй кому? Хотя сейчас какой-то французский генерал громит англичан и очистил почти всю Францию. При помощи артиллерии, кстати. Так что я тут не такой уж новатор. Правда, мои пушки намного лучше других нынешних, и это дает мне какой-то шанс. Вот так, производство опять надо увеличивать. Заказ там мы выполним. Месяца за 3 или даже 2, если поднапрячься. А зачем нам напрягаться? Но зато потом, когда народ распробует качество наших доспехов, заказы так и посыпятся. Так что надо к этому подготовиться. Набрать новых людей, обучить их. Поставить еще людей на производство мушкетов. Да и пистолеты неплохо бы начать производить. Все-таки кирасиры без пистолетов, это и не кирасиры вовсе. Ничего, деньги теперь будут. 70 тысяч гульденов я планирую выручить за первые поставки оружия. К этому времени можно выкинуть на рынок и другие наши изделия из металла. Даже небольшое количество инструмента. Вот ажиотаж начнется. Да, придется укреплять город. Замок-то я укрепил. Хайнц отлил 15 стальных 6-дюймовых пушек. 8 я забрал в войска, а 7 установил на башнях замка. Теперь к нему лучше близко не подходить. А учитывая, что мы уже научились изготавливать пушечные бомбы, то и далеко тоже лучше не подходить. Правда, бомбы у нас проблемные. Некоторые взрываются, не долетев до цели, какие-то вообще не взрываются. Процентов 30 брака. Но ничего, над этим работают. Картечь у нас теперь чугунная, так что свинец идет только на изготовление пуль. Пули льют теперь в замке. Там я вообще устроил небольшую патронную фабрику полного цикла. И порох в замке готовим, и патроны крутим. И руководит всем этим хозяйством Эльза. И хорошо руководит. В донжоне, в погребе, уже стоят 60 бочонков с прекрасным порохом. И ружейным, и пушечным. И с патронами она неплохо справляется. Хотя их и не хватает все время, и запас пополняется с трудом. Расход-то огромный. Чтобы научить мушкетера более-менее стрелять и не бояться своего же выстрела, ему надо отстрелять хотя бы 5 патронов, а в первой роте солдаты отстреляли вообще уже по 20. Особо же метким я разрешил отстрелять до 10 патронов в день. Правда, первые выстрелы делают холостыми патронами, без пули, а потом, с пулями без стального сердечника. Я вообще решил выдавать пули со стальным сердечником только снайперам и особо метким стрелкам во взводах, а остальные и простыми обойдутся. Да и все равно мушкетов не хватает. Вот когда вооружу всех мушкетами, тогда и буду проводить полноценные учения, а пока только первая рота тренируется по полной. Ну и артиллерия, конечно. В артиллерии я здесь был единственный специалист. Хреновенький, конечно, но что есть, то и есть. Себя я тоже немного привел в порядок. Теперь уже не выглядел будто только что справившийся с тяжелой болезнью. Немного вытянулся, и рост мой теперь составлял 175 сантиметров, что по нынешним временам было очень хорошо. Сейчас средний рост, особенно у крестьян, сантиметров 160-165, хотя встречались и настоящие громилы. У меня в артиллерии почти все такие. Вертеть тяжеленную пушку, особенно при прицеливании, не каждый сможет. Правда, и толстяком я не стал, а просто сухим и жилистым. Ежедневные тренировки дали себя знать. Я все так же по утрам бегал, потом тренировался с Элдриком. По вечерам сейчас держал на вытянутой руке свой пистоль, то в одной руке, то в другой. Иногда сразу в обеих по пистолю. И с личной жизнью у меня все наладилось. Теперь я был, можно сказать, многоженцем. Нет, жен у меня, конечно, не было, но зато были аж две девушки. В замке, конечно, Эльза. Там я бывал каждый день и иногда оставался ночевать. Эльза расцвела, стройная, красивая, в хорошем платье, с властным взглядом. А в постели, настоящий ураган. Мастер-класс я все же провел, и не один раз. И еще одна девушка, Беата, была у меня в городе, в моем доме, ранее принадлежавшем бургомистру. Из ратуши нам пришлось уйти, раз уж в городе опять начал действовать магистрат. Правда, я настоял на том, что до ближайших выборов бургомистра, а они пройдут через год, бургомистром останется Гюнтер. Так никто и не возражал. Все видели, что он мужик толковый и заботящийся о городе. Забот на нем, правда, висела уйма. Он и бургомистр, и управляющий всего баронства, и директор моего завода. Да, именно ему и приходилось им руководить. Дитмар, Хайнц и другие его сыновья, просто мастера. Я вообще, когда появлялся там, выдавал какой-нибудь приказ или новую идейку, и убегал. А основная работа легла на плечи Гюнтера. Ничего, совсем справляется. Правда, постоянно просит меня, чтобы от чего-нибудь его освободил, на что всегда получает ответ: воспитывай помощников и перекладывай наиболее трудоемкие дела на них, а сам только руководи. Так вот, уйдя из ратуши, мы заняли мой дом и теперь все жили там. Ну, то там, то в замке. А чтобы жить комфортно в доме, нужны слуги. Вот Гюнтер и набрал слуг. Одну девицу определил лично ко мне в услужение. Это и была Беата. Но если Эльза была шатенкой, то Беата – блондинка. Кто из них красивее, сразу и не скажешь. Обе хороши. Но если Эльза напористая в делах и страстная в постели, то Беата всегда мягкая и нежная. Так что я очень неплохо устроился. Но, похоже, спокойная жизнь заканчивается. Именно по этому поводу мы и собрались в совещательной комнате, то есть в гостиной моего дома. Курт, ну что скажешь, какие новости из стана врага? Что-то ваши рыцари-вассалы зашевелились, ваша милость. Часто ездит друг к другу в гости, хотя раньше терпеть друг друга не могли. Новые воины во всех замках появились. Готовится, это точно. Как думаешь, когда двинут? Урожай овощей уже собрали, зерновые собирать заканчивают, а зимы и сеять еще не скоро. Так что думаю, к концу месяца пожалуют. Значит, от недели до двух. Ну и ладно, с этими мы без труда разделаемся. А вот не нагрянет ли кто другой сразу после них? Может, и нагрянет, но вряд ли. Купцы ни о каких нигде военных приготовлениях не сообщали. А это ведь дело заметное и не быстрое, такое не скроешь. Да никто и скрывать не будет. Нас ведь всерьез не принимают. Для всех мы просто мелочь, которую в любой момент можно прийти и подчинить. Для баронов нашего графства, конечно, из других мест к нам пока и не полезет никто. Зачем из-за такой мелочи с графом Марком ссориться? Если это так, то очень хорошо. Моих вассалов-предателей мы быстро изничтожим, и если до весны к нам никто не полезет, то армию свою привести в полную боевую готовность мы успеем. А вот весной и летом надо ждать гостей. Много гостей. В конце зимы мы отгрузим оружие англичанам и французам. Когда узнают, каким оружием и доспехами мы торгуем, от желающих поживиться за наш счет отбоя не будет. И пока мы не вломим как следует особо наглым, не успокоится. Да и потом не успокоится, но наглеть, думаю, перестанут. Меня больше тревожат крупные владетели. Герцог Юлихберг совсем безбашенный, может нагрянуть. А нашему графу наложить лапу на такой лакомый кусок сам Бог велел. Назначит какого-нибудь хлыща мне в регенты, которого я пошлю. Конечно, так оскорбленный граф тогда может и сам нагрянуть. По отдельности и с Юлихбергом, и с Марком мы справимся. Если не разгромить, то хотя бы отогнать сможем. А вот если они объединятся, нам будет очень трудно. Господин барон, думаю, все будет нормально, заметил Гюнтер. Прошлые противоречия не дадут им объединиться. Да и против кого им объединяться, против маленького баронства, да их вся империя засмеет. Ну что ж, будем надеяться. Но ты все-таки, Курт, озаботься формированием еще пары рот, не спеша, тщательно подбирая людей. Поищи среди пришлых крестьян, может, кто толковый попадется. Гюнтер, как там наши крестьяне? Ваша милость, Богу на вас молится. Ну еще бы, я ведь снизил им налог с трети урожая до четверти и разрешил отдавать продуктами, а это для них очень выгодно. Раньше они платили налог деньгами, а для этого надо было продать свою продукцию. Скупали у них все посредники за треть цены, так что убытки они несли огромные. Теперь привозят в замок положенную часть продуктов, и все. И мне хорошо, армию так кормить надо. Налог я решил снизить, когда побывал в тренировочном лагере. Все деревенские ребята были худющие, сгорбленные, с землистыми лицами. Поговорил с ними и ужаснулся. В деревнях голодают все и почти всегда. Мясо многие видят раз в год, на Рождество. Смертность, особенно среди детей, огромная. В этот же день издал указ о снижении налогов на крестьян. Ну и городских не забыл. Им тоже немного снизил. Совсем чуть-чуть, но сколько радости в городе было. Целые гуляния устроили. Да, следовало горожан поощрить. Теперь город не узнать. Чистенький. Нигде не воняет. В некоторых местах, где была возможность, высадили деревья, да и сами преобразились, чистые, аккуратные. При встрече с заезжими купцами зажимают носы, как будто сами не смердели так же чуть больше месяца назад, а купцов в нашем городе становится все больше и больше. Массово мы свою продукцию на рынок не выбрасываем, так, понемногу, только чтобы производство убыточным не было, расходится все в лед. Кстати, один из помощников Гюнтера ездил в Любек, договариваться с ганзейцами. Скоро наша сталь и в Русь пойдет. Хорошо бы завести свои корабли и торговать своей сталью самостоятельно, но нет, ни моряк я нисколько не потяну. Ну и ладно, пусть ганзейцы тоже что-нибудь поимеют с нашего товара, земляки все-таки. Хотя таких земляков давить сразу при рождении надо, продадут и даже не поморщится. Господи, а что в городе начнется, когда мы весной станем выбрасывать на рынок свою продукцию? Надо сказать Гюнтеру, чтобы построил несколько новых трактиров и таверн, да и укрепить город не помешает. Стены строить смысла нет, а вот поставить вокруг города несколько фортов, это можно, не так дорого, и хорошо прикроет город. Ну все, пора расходиться. Мое решение таково, за следующую неделю привести все наши войска в полную боевую готовность, пополнить боезапас и проводить усиленные учения в условиях, приближенных к боевой обстановке. Я встал и пошел к себе. Собирались мы, как всегда, после ужина, так что пора было ложиться спать. В спальне меня ждали тазик и пара ведер воды. Ну и Беата, конечно. Мыльня в моем доме тоже была, но спускаться туда не очень-то охота. Поэтому по вечерам я мылся вот так, по-простому. А в мыльню, с утра, мы с Беатой помылись и залезли под одеяло. И Эльза и Беата знали, что, не помывшись, ко мне лучше не подходить. Поэтому такие тазики и ведра присутствовали и в моей спальне в замке. Долго мы не безумствовали. Да с Беатой это и невозможно. Она была настолько ласковой и нежной, что ее хотелось тоже нежно ласкать и целовать. И от этого она уходила в полную нирвану. Ну и сама, конечно, очень старалась, очень. Так что удовольствие я получал максимум, как и она, впрочем. А утром вставал свежий и бодрый. Утром, как всегда, помчались в замок. Я, естественно, бегом. Теперь бег мне доставлял только удовольствие. Правда, я планировал в скором времени бегать не только в кольчуге, но и в кирасе. Ну так что ж, служба и не должна медом казаться. Привыкну и к кирасе. Кольчуга-то теперь для меня как вторая кожа, я ее и не чувствую. А это не просто какая кольчушка, это настоящий хауберг, из стальных колец, удлиненный и с капюшоном, и весит совсем немало. Добрались до замка и сразу направились на тренировочную площадку. Теперь я не выглядел как мальчик для битья. Правда, ни одного поединка у Элдрика я выиграть так и не смог, но уже хотя бы огрызался. Так 2 часа и прошло. Элдрик теперь ко мне относился с уважением. Не так, конечно, как к заслуженному воину-ветерану, но уже и не как к новичку. Я теперь для него тоже воин, которого просто еще чуть подучить надо. Именно подучить, а не погонять. Я как-то подслушал разговор между Элдриком и Куртом, через неделю после моего появления. «Ну как он?» – спросил Курт. «Знаешь, Курт, железный пацан. Я думал, он в первый же раз свалится и больше не придет на тренировку. А он падает от усталости и боли, встает и снова дерется. Падает и встает. Падает и встает. Да еще сам этот бег придумал. Никто же не заставляет. А он морщится, ругается, но бежит. Через пару лет это будет такой воин, не нам чита. Вот и надо сделать, чтобы у него была эта пара лет. Береги его пуще собственного сына. С ним мы станем настоящими людьми, а без него мы никто. Подраться, конечно, придется, куда ж без этого, но зато он своих людей никогда не бросит и не предаст. Помни это и береги его. Может, тебе еще людей добавить? Не надо, справимся, не война же. Ну смотри, вот так вот. Все трое, вместе с Элдриком, были лучшими мечниками в отряде Курта. Мне бы их еще пистолетами вооружить. Но пока никак. Все силы уходят на производство мушкетов. Потом, да, потом и пистолеты наклепаем. И для моей охраны, и для кирасир. После тренировки отправился в мыльню. Прислуживала мне, как всегда, Эльза. Вроде большой человек теперь в замке, а в мыльне всегда со мной. Обычно после мыльни и завтрака мы поднимались в мою спальню, но я ей сообщил, что спальня сегодня отменяется, так как дел много. Поэтому любовью мы занялись здесь же на лавке. Правда, лавка была другая, широкая, с тюфяком, набитым сеном и накрытым простыней. Хотел управиться за полчаса, но куда там, и через час еле отбиться смог. Потом завтрак, и после завтрака прошел в цеха. Работа везде спорилась. Я уже рассказал Эльзе, как можно улучшить качество пороха, покрывая его камфорным маслом и добавляя в него немного марганца. Камфорное масло, застывая, препятствует проникновению в порох влаги, и тот можно хранить спокойно даже во влажных помещениях, хотя это и нежелательно. А марганец при горении выделяет кислород, что в свою очередь способствует горению пороха. Она уже и приготовила все, но я пока менять что-то запретил. Под новый порох придется снова проводить пристрелку и мушкетов и пушек, а у нас вроде как война на носу. Переработка пороха проходила очень быстро и запас все время пополнялся. И это хорошо. Если вдруг мне перекроют доставку пороха с завода в Страсбурге, что вполне возможно, то запас у меня будет. А там и нового поставщика найду. Пусть подальше и подороже, но найду. А если где смогу добыть селитру и серу, то и сам прекрасно справлюсь. Прошли в патронный цех. Здесь тоже люди не сочковали. Тут работали тройками. Один скручивал и склеивал бумажную трубку, подвязывая ее кончик, другой на небольших весах определял навеску пороха, третий вкладывал в бумажный цилиндрик пулю, пользуясь для проталкивания ее обструганной деревянной палочкой, потом засыпал порох, загибал кончик и подклеивал его к патрону, затем готовый патрон укладывал в небольшой деревянный ящичек. Таких троек было 4, и один человек на подхвате. Он же занимался укладкой таких ящичков, по 100 патронов, в большие просмоленные короба, которые затем хранили в погребе донжона, куда никому, кроме меня и Эльзы, входа не было. Поблагодарив Эльзу за работу, я уехал. Молодец девчонка, как работу наладила. Правда, и платил я за работу неплохо. Если остальные слуги в замке получали не больше 1 пфеннига в день, то эти рабочие, по 2 и очень этой работой дорожили. А Эльза получала 10 пфеннигов в день. Правда, большую часть отдавала в деревню своей многочисленной семье, но и ей тоже оставалось. На тряпки хватало. Следующая неделя пролетела как один миг. Я с первой ротой и со всей артиллерией мотался по полям и холмам. Отрабатывал с ними линейную тактику. И перестроение при выстреле. И построение в каре и в походную колонну. И взаимодействие с пушками. В принципе, все это они уже знали, но я доводил все действия до автоматизма, чтобы команда выполнялась без раздумий. С пушкарями тоже постоянно возился. Но тут были ребята более-менее смышленые, потому с ними оказалось проще. 2 выстрела в минуту из пушки у нас делать пока не получалось, но 3 в 2 минуты, спокойно, думаю, достаточно. Хотя я где-то читал, что опытные пушкари из таких же пушек умудрялись делать по 3 выстрела в минуту. Вранье, наверное. Почти на всех учениях присутствовал и Курт. Я ему терпеливо объяснял, что и как собираюсь делать. Что ж, пусть учится, не все же время мне солдат в бой водить. А в начале следующей недели прибежал паренек и сообщил, что в замке их рыцаря собралось большое войско и завтра с утра оно собирается выступать. Я дал пареньку шиллинг, и он умчался обратно. Мы с Куртом тут же сели совещаться. Высказывай свои соображения, Курт. Ну, тут все ясно. Этот замок, ближний к нам. Если выйдут рано утром, то к вечеру будут у наших стен. Были бы они все конные, то к обеду были бы у нас, но ополчение быстро гнать они не смогут, дорога тут только одна, не пойдут же они в обход по лесу, там кони могут и ноги переломать. Ага, ага, а вот тут, на этой дороге, насколько я помню, есть очень интересное место, слева речка, а справа, Клафтеровста, лес и от замка недалеко, всего пара ростов, вот здесь мы их и встретим, как раз пообедаем, отдохнем, и они подойдут, только обязательно надо выслать дальние дозоры на легких и быстрых конях, согласен, хорошо, отправляемся в лагерь и готовимся, в лагере приказал всем солдатам первой роты помыться, поужинать и ложиться спать, а остальные роты, спросил Курт, а зачем, с этим сбродом мы и одной ротой справимся, и одной батареей, а вот кирасир придется брать всех, кто-то же этот сброд должен потом сбивать в кучу, вы так спокойны, ваша милость, из-за чего волноваться, разве не для этого мы столько тренировались, все ужинаем и спать, в дом, который построили в лагере специально для меня, принесли ужин. Я поужинал и лег в кровать. Сказать, что я не волновался. Еще как волновался. Мандраж так и колотил. Жаль, Эльзу нельзя сюда привезти, хотя замок и недалеко. Лежал и обыгрывал план завтрашнего боя. Не знаю, правильно ли мы с Куртом просчитали. Ну не полководец я совсем, а он в рот мне смотрит. Но проиграть мы завтра никак не можем, просто не имеем права. Если уж этой шпане проиграем, то... Но это невозможно. Главное, чтобы солдаты не побежали. Если не побегут, то раскатаем вражин. Так, думал, думал и уснул. Утром встал и пошел к ручью. Снял с себя все, кроме штанов, и умылся как следует. Да, и я и все мои люди теперь щеголяли в нормальных штанах. Я их назвал мавританскими штанами. Просто название понравилось и знак, что эти штаны рыцари притащили с востока. Обыкновенные штаны... из плотного крашеного полотна черного цвета, с кожаной завязкой на поясе и длиной до щиколоток, не узкие и не широкие, нормальные и очень удобные, заправлялись они в короткие сапожки у пехотинцев и в длинные сапоги у кирасир, сапоги, кстати, носили с портянками, потом оделся и пошел завтракать, народ просыпался и бежал кто к умывальникам, а кто и к ручью, замеченные неумытыми или не вымывшими руки перед едой сразу штрафовались, из ручья пить тоже запрещалось. Воду для питья кипятили в полевых кухнях. Да-да, мне Хайнц из нашей стали и полевых кухонь наделал. Пока 4 штуки, но нам за глаза хватает. Зато солдаты сыты всегда. Наконец все позавтракали, первая рота построилась и вышла из лагеря, за ней попылила первая батарея, а уж потом две телеги обоза. Я с кирасирами поджидал их за лагерем. Уже все знали, что мы идем воевать, но никаких криков с пожеланиями победы не было. Все провожали нас взглядами молча, шли не спеша около 2 часов, наконец прибыли к намеченному месту, установили пушки в ряд, потом я построил между пушками мушкетеров, в 3 ряда, потом распустил, потом опять построил, так потренировались с час, затем приказал людям отдыхать, со старшими орудийных расчетов прошли и наметили ориентиры, замерили до них расстояние, на всякий случай через каждые 100 метров воткнули по ветке, пришли обратно, проверили прицел пушек, зарядили их, правда, фитили пока не вставляли, отправились отдыхать, 30 минут поболтали с Куртом, пока не приготовили обед, пообедали вместе с солдатами, что они, то и мы, ничего, есть можно, каша, густо сдобренная салом и мясом, очень сытно, запили заваренными травами, моя знакомая травница теперь стала генеральным поставщиком заварки в нашу армию, не чай, конечно, но тоже очень ничего. После обеда лег на травку подремать, чтобы избавиться от мандража, стал представлять, как вернусь в замок, вызову Эльзу, пройду с ней в спальню и что мы там будем делать. На самом интересном месте примчался дозорный и сообщил, что вражины в 2 километрах от нас, не спеша поднялся и приказал строиться. Мушкетеры построились и зарядили мушкеты. Я с кирасирами находился на правом фланге, ближе к лесу. Наконец показался противник. Подойдя к нам метров на 400, они остановились и стали о чем-то совещаться. В принципе, и отсюда можно было накрыть их картечью и всех положить. Я совершенно успокоился и смотрел на них уже как на покойников. Но было интересно, что они дальше делать будут. Конных было 100, но по-настоящему опасных тяжелых копьеносцев всего человек 30. Остальные просто конные мечники и лучники. Они посовещались немного и стали строиться для атаки. И в самом деле... что им противостоит, жиденькие шеренги пехотинцев, и даже без пик, да такие тяжелая конница просто порвет, вот они выстроились, впереди рыцари, на тяжелых дестре, все в железе, с длинными копьями. За ними все остальные. Рыцарей почему-то пять. У меня же в вассалах было только три. А впрочем, это теперь не важно. Захотели умереть, так умирайте. Ну вот, тронулись. Сначала шагом, потом перейдут на рысь, затем галоп. «Пушкари, готовься!» — крикнул я. «Огонь!» — грохнул залп. Почти одновременно наши позиции заволокло дымом. Но так как мы стояли на фланге, все хорошо было видно. «Пушки пробаните не заряжать!» — крикнул я. Стрелять из пушек больше было ни в кого. Несколько конников еще сидели на беснующихся конях и пытались их успокоить. Часть ополчения уже побросала свои дубины и пыталась рвануть обратно по дороге. Дым наконец рассеялся. Первая шеренга — цельсь, огонь. Вторая шеренга, цельсь, огонь. Третья шеренга, цельсь, огонь. Примкнут штыки, вперед. Раненые нам не нужны. Курт, твой выход. Собери это разбегающееся стадо в одну кучу. Постарайся не калечить. Будут сопротивляться, убивайте. А калечить не надо, они работать не смогут. Вперед. Курт с кирасирами умчались. Остались мы вчетвером. Я, Элдрик и двое кирасира из моей охраны, вернулись в наш походный лагерь. Я спешился, лег на травку и задремал. Разбудил меня опять Курт. Он соскочил с коня рядом со мной, подошел. «Всех собрали, ваша милость, никто не ушел. Собери всех прапорщиков». Буквально через минуту рядом со мной стояли четыре прапорщика. Пушкарь тоже пришел. Обратился я сначала к нему. «Пушки почистили?» «Так точно, ваша милость. Вот». Правильный ответ. Надо будет ввести перечень воинских ответов и вопросов, чтобы все было ясно и понятно даже для деревенского парня. Вернусь домой, обязательно займусь. Молодец. Об оружии надо заботиться прежде всего, даже прежде, чем о себе. Что у тебя, Курт? Пригнали всех, ни один не удрал. Это хорошо. Значит, нас не ждут. Курт, берешь два взвода, две пушки, и иди разори их замки. Возьмешь их обоз, все равно он пустой. Грабить же шли. Две телеги нам оставь, в остальные сложи все, что найдешь в замках. Там должны остаться голые стены. Живность тоже гони к нам в замок. Ну и тех, кто за ней ухаживал. И еще, я поманил его пальцем поближе и тихо сказал. Живые мне в тех замках не нужны, а слуг можешь разогнать. Так, теперь с вами, обратился я к прапорщикам. Раздеть всех убитых и их барахло погрузить на телеги. Оружие и доспехи отдельно от тряпок. Тряпки отдать в замке, чтобы их как следует проварили и вывели всех насекомых, потом отстирали и раздали всем желающим. Все оружие отвезти на завод и сдать там мастеру Хайнцу. Дальше, всю толпу пленных, после того как они закопают покойников, гоните к реке. Пусть как следует отмоются и выстирают свои тряпки. Предупредите их, у кого завтра найду хоть одно насекомое, тут же повешу. Идите занимайтесь. Ночевать все равно здесь останемся. Сходил проверил полевую кухню. Она уже дымила. Поторопил кашевара. От нечего делать прогулялся до поля боя. Черт, лучше бы не ходил. Жуткое зрелище. Даже одна картечина может наделать много дел, а уж если в человека попадали две картечины, его просто на куски разрывало. Ужас. Чуть не стошнило. Пошел к речке, разделся и помылся. Вроде полегчало. Теперь даже не знаю, смогу ли поесть. Однако смог. Очень даже хорошо смог. Каша пошла, только так, да еще с мясом, с большими его кусками. Ну да, лошадей та сегодня много побила. Наелся и пошел спать. Завернулся в плащ и завалился на кем-то уже заботливо подстеленную попону. Хорошо, хоть и конским потом отдает, зато тепло и мягко. Утром проснулся и пошел осматривать свое хозяйство. Походная кухня уже дымилась, телеги нагружены. Пленных согнали в кучу и пытались выстроить в две шеренги. Стал проходить вдоль ряда. Один мужичок мне дюже не понравился своим наглым взглядом. Подошел ближе. По бороде у него ползла какая-то блеклая и мерзкая тварь. «Ага, значит, самый умный и на мои приказы тебе плевать. Что это?» — спросил у Элдрика, показав на насекомое. «Вож, ваша милость, повесить». И пошел дальше. На многих пленных была мокрая одежда. Значит, и мылись, и одежду простирнули. А вот на некоторых, как и на этом наглом, одежда была сухая. Ну что ж, вам же хуже. Это не я к вам пришел грабить и убивать, а вы. Значит, будем воспитывать. Остановился перед толпой. Через полчаса выступаем. Кто не успеет избавиться от живности, повиснет рядом с ним. Все, разойдись. Они тут же рванули к реке. Даже те, кто был в уже мокрой одежде. Через полчаса мы и в самом деле выступили. За нами, под охраной мушкетеров, шлепала босыми ногами толпа пленных. Некоторые надели свежепростирнутые, но в основном шли голые, а свои сырые тряпки несли в руках. До лагеря шлепали около 3 часов. Пленных заводить в лагерь я не стал, въехал только со своей охраной и пушками. Что тут началось? Люди от радости размахивали руками, подпрыгивали, кричали, бросали вверх шапки. Вообще бардак какой-то. Надо принимать меры, а то словно толпа бандитов встречает удачливого атамана из набега. Никакой армейской дисциплины. Ладно, вернется Курт, накропаем с ним небольшой устав. Времени у нас немного есть. Вызвал к себе лейтенантов. Учебу продолжать. Еще интенсивнее. Манфрид, ты как командир второй роты, сейчас старший. Организуй строительство лагеря для пленных. Поставь забор и выдай им шансовый инструмент. Пусть себе землянки выроют. И следи, чтобы они мылись каждый день. Я отправляюсь в замок. Курт вернется, найдет меня там. Вышел из дома, сел на коня и не спеша отправился в замок. Спешить не хотелось. Вообще ничего быстро делать не хотелось. А вот в бочку с горячей водой залезть, очень. И сидеть там целый час. Элдрик, отправь одного кирасира в город. Пусть ко мне приедет старшина строителей. Я буду пока в замке. В замке уже знали о нашей победе. Как только мы въехали, вокруг нас закрутился народ. Я тут же направился в мыльню. Горячая вода как будто поджидала меня. Нет, все-таки надо заказать хэнцу ванну из чугуна, и побольше. Лежа расслабляться все же лучше. А то в бочке стоишь на полусогнутых. Неудобно. Хотя все равно хорошо. Эль закрутилась тут же. Да, сегодня до спальни не дойдем. Соскучился. Когда же у меня эта юношеская сексуальность пройдет, а то все время хочется, перед собой неудобно. Пока я отмокал в бочке, Эльза быстро обмылась в тазике и уже поджидала меня. Ну что ж, не буду заставлять себя ждать, тем более такую прекрасную девушку. Она на меня просто накинулась, и лишь через час мы смогли перекинуться парой слов. Она все твердила, как она боялась, что меня убьют, ну а я, соответственно, успокаивал ее. Через полчаса пошли обедать. Я к себе, она к себе. За столом со мной мог находиться только равный мне, в крайнем случае, опоясанный рыцарь. Даже Курт и Гюнтер, хотя они уже и не были простолюдинами, за стол ко мне сесть не могли. Не то чтобы мне это нравилось, но поделать я все равно ничего не мог. И вообще в чужой монастырь со своим уставом не ходит. И так на меня многие косо посматривают. Слишком уж я умный. Барон должен быть хорошим рубакой, но умным он быть не должен. Пока выручает, что меня готовили в монастырь, и не простым монахом, конечно, поэтому и дали хорошее образование. После обеда вызвал Вилду и распорядился устроить мою мыльню в донжоне, где-нибудь на первом этаже, чтобы не бегать по холоду от нее к замку. Мыльню для слуг велел утеплить и сделать к ней небольшую пристройку, где люди могли бы отдыхать после мытья, и поставить и там небольшие печки, которые обещал прислать, и вообще все щели в замке законопатить, окна зимой прикрывать плотными ставнями, и установить везде печи. Насчет печей я решу со старостой строителей. Как только он придет, следует проводить его ко мне, и пошел в спальню отдыхать. Не то чтобы я был особенно уставшим, но, видно, сказалась вчерашняя нервотрепка, да и сегодняшняя тоже. Полежал в постели с час и понял, что не усну, тем более что мне становилось все муторнее, поэтому оделся, кликнул Элдрика и пошел с ним на тренировочную площадку. Через пару часов я полностью пришел в себя, слегка ополоснулся. Старшина строителей уже поджидал меня. Поздравляю с блистательной победой, ваша милость. Какая же это победа, Ганс, поубивать кучу собственных подданных. Еще несколько таких побед, и я останусь в баронстве один. Пойдем в кабинет и поговорим там спокойно. Когда мы поднялись наверх и расселись на стульях, я приступил к делу. Ганс, как ты, наверное, знаешь, мы взяли много пленных. Другой на моем месте их всех перевешал бы, чтобы другим бунтовать неповадно было. Но вас-то я не перевешал, поэтому и им решил дать шанс. Пусть отработают свою глупость. Они должны построить форты вокруг города, чтобы наш город стал неприступным. Что для этого надо? С 4 сторон города устроить насыпь, под нею выкопать рвы, на насыпи сделать валы, на них я установлю пушки, и город станет неприступным, и никаких стен строить не придется. Каждый форт должен иметь колодец и склады с продовольствием и военными припасами. В таком форте службу должны нести по 40 человек. Снабжение их мы делим пополам, половина ложится на город, половина – на меня. От тебя требуется снабдить их лопатами, тачками и еще чем, это уже ты сам разбирайся. И, естественно, несколько твоих специалистов. где строить форты, я уже наметил, держи это схемы фортов, и тут же описано их местонахождение. Строить быстро, чтобы до холодов казармы были готовы, а то поморозишь народ. И еще, мне в замок нужны печи, подал ему схему обыкновенной голландки, их нужно установить быстро, во всех основных помещениях замка. Вилда тебе укажет где. И, Ганс, чтобы завтра уже пленных возле нашего лагеря не было, и не забывай кормить их, хоть иногда. Иди, пошел ужинать. После ужина решил выспаться как следует, чтобы отойти наконец от этой кровавой каши. Заснул быстро, но среди ночи проснулся от какого-то дребезжания и схватил с тумбочки пистоль, и чуть не засмеялся. Комичная картина, любовница пробирается к своему любовнику с ведром воды тазиком. Да, нагнал я на них страха, а вообще все правильно, лишнее потом все равно уйдет, а вот привычка содержать свое тело в чистоте останется, и это хорошо. Глобальное наступление церковников на чистоту начнется лет через 100, хотя и сейчас они твердят, что мыться – это грех, но тогда наступит просто мрак. Так, московские послы, побывавшие на приеме у французского короля Людовика XIV, того самого, который ассоциировал себя с солнцем, потом писали в Москву, что король смердит, аки зверь лесной. Может, я что смогу изменить, и церковникам через 100 лет уже ничего не обломится. Ведь все начинается с малого. Сначала мой город, потом купцы разнесут это по другим городам, тем более, чтобы торговать с нами, им и самим мыться придется. Я не поленюсь, издам указ, что чумазым и вонючим купцам наш товар продавать будем на треть дороже. Сразу мыться научится. Тем временем Эльза уже разложила меня и приступила к своим пляскам. Потом поменялись местами, потом еще раз, и так чуть ли не до утра. Хорошо, стены у замка толстые, каменные, криков слышно не было. Хотя уверен, многие специально приближались к дверям послушать, чтобы завтра было о чем поговорить. Правда, я ничего предосудительного не совершаю. Церковь, конечно, такое осуждает, называет блудом. А правы первой ночи, почему бы это не осудить и не запретить? Козлы, утром вскочил, едва светать начало, и чувствовал себя прекрасно. Вчерашняя подавленность полностью ушла, но вот чем себя занять, надо ведь Курта дождаться. Черт, лучше бы я с ним пошел, а теперь ходи переживай. Сходил в цех Эльзы, велел увеличить количество рабочих в обоих цехах, тем более что световой день уменьшается, но выработка сокращаться не должна, а наоборот, должна увеличиться. Если мало места, то пусть занимают и соседние помещения. Вилду предупредил, что это мой приказ. Потом решил смотаться таки на завод. Сказал Вилде, что как объявится Курт, чтобы тут же посылали за мной туда. Вскочили на коней и помчались на завод. Здесь все крутилось и все были при деле. Завалился в конторку к Хайнцу и стал его ждать. Он заявился минут через 5. «Слушай, Хайнц, построй наконец нормальное здание завода управления, а то ютимся все время в кладовке какой-то, не жмоться». «Ладно, я к тебе с несколькими вопросами». Я ему объяснил про чугунные ванны для замка и своего городского дома. Рассказал о чугунных трубах для канализации. Опять же для замка и дома. Количество я уже просчитал, приблизительно, конечно, но заказал с запасом. Потом объяснил устройство печек-буржуек. Заказал таких аж десяток. Отапливаться они должны углем. А потом меня как торкнуло. Черт возьми, мы же ходим по залежам каменного угля. Тут его полно. Даже крестьяне топят свои печи не дровами, а каменным углем. Я же собирался рассказать ему об этом и все время забывал. Вот ведь голова садовая. Я взял листок бумаги и карандаш. А теперь, Хайнц, пришло время открыть тебе еще одну тайну. И я ему стал рассказывать о процессе коксования. Правда, помнил я немного, да не понимал кое-что из этого, но рассказал все, что помнил. Он человек умный, разберется. Набросал эскиз конструкции щелевидной печи, сообщил ее размеры. Рассказал, что в простенках проходит канал из огнеупорного кирпича и что именно в них горит и нагревает печь газ. То ли доменный, то ли коксовый, то ли еще какой. Да, поступление воздуха в печь не должно быть, и тогда получается кокс, который даже лучше древесного угля. А учитывая, что каменного угля у нас тут везде навалом, и если он сможет добыть этот самый кокс, то себестоимость стали упадет вдвое.